Мы дополнили объяснение преобладания перверсных наклонностей у психоневротиков, рассматривая их как коллатеральное наполнение побочных путей при преграждении главного русла течения благодаря вытеснению, а затем обратились к рассмотрению сексуальной жизни ребенка. Это относится не только к возникающему в неврозе негативу склонности к перверсии, но также и к положительным, называемым собственно перверсиями. Эти последние объясняются, следовательно, не только фиксацией инфантильных склонностей, но и регрессией к ним вследствие преграждения других путей сексуального течения. Поэтому и положительные перверсии доступны психоаналитической терапии. Мы, с сожалением, отметили, что детскому возрасту было отказано в наличии сексуального влечения и что часто наблюдаемые сексуальные проявления ребенка описывались как исключительные явления. На наш взгляд, ребенок приносит с собой на свет задатки сексуальной деятельности и уже при приеме пищи получает сексуальное удовлетворение, которое постоянно старается испытать снова посредством хорошо известных актов сосания. Но сексуальная деятельность ребенка развивается не наравне с другими его функциями, а регрессирует после короткого периода расцвета от 2 до 5 лет во время так называемого латентного периода. Производство сексуального возбуждения в это время не прекращается, а продолжается и дает запас энергии, который большей частью употребляется на другие, не сексуальные цели, а именно, с одной стороны, на присоединение сексуальных компонентов к дружеским чувствам, с другой стороны, при помощи вытеснения и реактивного образования, на созидание позднейшего сексуального ограничения. Таким образом, силы, предназначенные для того, чтобы сдержать сексуальное влечение в определенных границах, создаются в детском возрасте в основном за счет извращенных сексуальных стремлений и с помощью воспитания. Другая часть инфантильных сексуальных стремлений не находит такого применения и может выразиться как сексуальная деятельность. Таким образом, выясняется, что сексуальное возбуждение ребенка исходит из различных источников. Прежде всего, возникает удовлетворение благодаря соответствующему чувственному возбуждению так называемых эрогенных зон, в качестве которых может функционировать, вероятно, любое место на коже и любой орган чувств, возможно, любой орган, между тем, как существуют общеизвестные эрогенные зоны, возбуждение которых благодаря определенному органическому строению обеспечено с самого начала. Сексуальное возбуждение возникает как побочный продукт при целом ряде процессов в организме, как только они достигают определенной интенсивности, особенно при сильных душевных потрясениях, приносящих страдания. Возбуждение из всех этих источников еще не объединяются, а только преследуют каждой в отдельности свою цель, состоящую только в переживании определенного удовольствия. Следовательно, половое влечение в детстве не сконцентрировано и сначала не имеет объекта, аутоэротично. Еще в детстве начинает выделяться эрогенная зона гениталий, либо таким же образом, как и всякая другая зона, дает удовлетворение при соответствующем чувственном раздражении, либо, когда вместе с удовлетворением из других источников одновременно вызывается сексуальное возбуждение, находящееся в особых отношениях к генитальной зоне. Нам, к сожалению, не удалось достаточно хорошо выяснить отношения между сексуальным удовлетворением и сексуальным возбуждением так же, как и между деятельностью генитальной зоны и другими источниками сексуальности.